— Ну что ж, Анастасия Павловна, вы сами ответили на все вопросы, — улыбнулся Заточный. — То, чего вам так не хватает, и есть та информация, которая должна была поступить ко мне, но почему-то не поступила. Вы оказались хорошим, крепким звеном, а вот другое или даже, возможно, другие звенья оказались подпиленными. Информация, которую дал Платонов, через них не прошла, и я ее не получил. И вот я хочу задать вам вопрос. Кто? Кто оказался этим гнилым звеном? Лесников? Коротков? Русанов? Русанова сразу отбрасывайте, — хмуро буркнул Гордеев. Остаются мои ребята. И что же вы решили? Виноватым голосом спросил генерал, словно ему и в самом деле было ужасно неудобно, что вот такой уважаемый человек, полковник Гордеев, из-за глупого каприза генерала Заточного, вынужден теперь подозревать в чем-то нехорошем своих любимых подчиненных. — А что мы можем решить? — Проверять будем вдвоем с Анастасией. — Русанова привлечем. — Меня возьмете в компанию? И снова Заточный повернулся к Насте и обогрел ее теплом своих желтых глаз, и снова она поежилась, как от озноба, потому что желтые тигриные глаза генерала Заточного вселяли в нее безотчетный страх. — Конечно, добро пожаловать! — вымученно улыбнулась она. — Отлично! Заточный легко поднялся, словно в коленях у него были вмонтированы пружины, и сделал шаг в сторону двери. Потом остановился и обернулся к Насте. — В котором часу у вас проводится утренняя оперативка? — В 10. — Сейчас 10:15. Где мы могли бы с вами побеседовать? — Со мной? Настя вздрогнула, как от удара током. — Начинаются сюрпризы. С ужасом подумала она, о чем может разговаривать с ней генерал из министерского главка? Будет выпытывать, что она знает про Игоря Лесникова и Юру Короткова? Про Юрку она знает практически все, но правильно ли будет рассказывать об этом генерал? Про Игоря, напротив, она знает очень мало. У вас отдельный кабинет, насколько я знаю. Я могу рассчитывать на чашку кофе? — Прошу вас, Иван Алексеевич. Она изобразила гостеприимный жест, пригласив генерала идти за собой. У себя в кабинете она усадила его за свой стол, включила кипятильник, достала чашку, банку с растворимым кофе и коробку с сахаром. — А вы где сядете? — спросил Заточный, оглядывая маленький кабинет. — На стуле у окна, здесь удобно. — А почему не у стола напротив меня? — Здесь, по-моему, еще удобней. — Слишком близко к вам, это опасно, — улыбнулась Настя. — Вот как? Почему же? — Ну, во-первых, вы генерал и руководитель из министерства. — А во-вторых? — А во-вторых, вы весьма привлекательный мужчина, и это меня настораживает. — Вот, значит, как, — задумчиво произнес генерал. — Значит, меня не обманули. — То есть? — Ну, мне говорили, что один из самых опасных приемов, которыми Каменская выбивает собеседника из седла, — это ее фантастическая прямота. Она нарушает все конвенциальные нормы общения и говорит вслух то, что обычно никто никогда не говорит. В том числе она обычно не стесняется сказать человеку, что не верит ему. — А можно узнать, кто вам все это рассказал про меня? Про джинсы, про отдельный кабинет, про кофе? Про приемы, которыми я пользуюсь? — Нельзя, Анастасия Павловна. У каждого из нас есть свой Юрий Ефимович Тарасов. И не один, между прочим. — А какой Тарасов рассказал вам, что я промочил ноги сегодня утром? — А вы сами не сообразили? — Нет, — честно призналась Настя. — У меня хорошее зрение, Анастасия Павловна, и я заметил, что туфли у вас надеты на босу ногу. Если вы, как о вас рассказывают, зимой и летом ходите в джинсах не от бедности, а от того, что более всего цените телесный комфорт, то вы никогда не наденете обувь без чулок или носков из опасений стереть ноги. И коль уж вы это сделали, то совершенно очевидно не по собственной воле, а вынужденно. Дальше все просто. — Браво, Иван Алексеевич! — от души улыбнулась Настя. — Насыпайте себе кофе, вода уже закипела.